Однако я не вижу никаких оснований для вашего беспокойства, и ничто, на мой взгляд, не мешает вам иметь потомство. Светила, под которыми вы рождены, скорее благоприятствуют этому, и расположение их говорит в пользу отцовства. И в самом деле Юпитер стоит выше созвездия Рака, что сулит нам плодородие, и, кроме того, Юпитер, под знаком которого вы рождены, образует благоприятный треугольник с Луной и планетой Меркурием. Следовательно, вы не должны отказываться от надежды зачать дитя, ни в какой мере не должны. Противостояние Луны и Марса указывает, что жизнь дитяти, которое вы произведете на свет, пройдет гладко, но с первых дней рождения его необходимо окружить самыми бдительными заботами и самыми верными слугами. Мэтр Мартен приобрел громкую славу, предсказав задолго, правда, в весьма туманной форме, что смерть короля Филиппа Красивого наступит в ноябре 1314 года в связи с затмением солнца. Он писал тогда: «Могущественный владыка Запада», не пожелав уточнить, какого именно владыку имеет в виду. Людовик X, считавший смерть отца счастливейшим событием своей жизни, с тех пор возымел к мэтру Мартену огромное уважение. Но будь он более проницательным, он уловил бы в сдержанных словах астролога, что тот, изучая светило, без сомнения прочел в небесах куда больше, чем сказал вслух. «Ваше мнение мне весьма ценно, мэтр Мартен, и ваши слова меня ободряют», — произнес сварливый. «А не уловили вы наиболее благоприятный момент для зачатия наследников, коих я жду?» Мэтр Мартен на мгновение задумался. «Будем говорить лишь о первом, государь, ибо относительно последующих я не смогу ответить вам с такой же уверенностью. Мне не хватает часа рождения королевы, которого она сама не знает, как вы говорили, и никто не смог мне его сообщить. Но, думается, я не допущу особо грубой ошибки, сказав, что ребенок родится, когда солнце войдет в созвездие Стрельца, а, следовательно, зачатие его следует ждать примерно в середине февраля». «Значит, мы успеем совершить паломничество к святому Иоанну Амьенскому, чего так желала королева. А когда, по-вашему, мэтр Мартен, мне следует вновь начать войну против фламандцев?» «Думаю, что в этом вопросе лучше всего положиться на голос мудрости. Вы сами наметили примерную дату?» «Полагаю, что мне не удастся собрать войско раньше будущего августа». Мечтательный взгляд мэтра Мартена скользнул по лицу короля, по его короне, по длани правосудия, которая, по-видимому, мешала Людовику, и он держал ее на плече, как садовник держит свою мотыгу. До августа бывает июнь. «Надо еще пережить июнь», — подумалось астрологу. «Возможно, что в будущем августе, государь», — произнес он вслух, — «фламандцы уже перестанут вас тревожить». «Охотно верю», — вскричал сварливый, придавая словам астролога благоприятный для себя смысл. «Ибо минувшим летом я нагнал на них страху, и они, понятное дело, сдадутся на милость победителя еще до начала кампании». Странное чувство должен испытывать человек, смотрящий на другого человека и знающий почти наверняка, что тот другой скончается через полгода, да еще и слушать, как он строит планы на будущее, которого ему не суждено видеть. «Разве что он дотянет до ноября», — снова подумал Мартен, «ибо помимо грозного предзнаменования на июнь месяц, астролог не мог не знать еще одного рокового знака — зловещего прохождения Сатурна в дни, когда королю исполнится 27 лет и 44 дня. Несчастье может произойти с ним самим, с его женой или с его ребенком, если таковой появится на свет. Во всяком случае, такие вещи в глаза не говорятся». Однако, уже подойдя к двери и взвешивая на ладони увесистый кошелек, пожалованный королем, мэтр Мартен снова заколебался, охваченный угрызениями совести.